Надо набраться смелости уже, как молодой господин говорит. Вдох, выдох, вдох. Все надо прекращать стоять. Я аккуратно приподняла одеяло и легла рядом. Боги, какое узкое одеяло. Я только что попой дотронулась до молодого господина. Сейчас точно красная до самых ушей. От того, что я отодвинулась, одеяло меня почти перестало скрывать. Значит, посплю без него. Дала ему спокойно упасть за моей спиной. Молодой господин считал по-своему и, не оборачиваясь, вернул одеяло обратно. Это мне напомнило детство, как была мелкой девчонкой и спала в этой комнате вместе с Максом. Мы тогда наоборот дрались за одеяло и стаскивали друг с друга. Молодой господин не такой, он заботится обо мне. Он точно уже взрослый, раз думает о других. Я развернулась и обняла его. «Спасибо», — тихо сказала я. «Спасибо, господин, что вы есть в моей жизни и заботитесь обо мне. Надеюсь, ваша жизнь в этом мире будет счастливой, а я всегда буду рядом и буду помогать, как и сейчас. Я понимаю, что он не сможет спокойно уснуть и нуждается в моей помощи. Я не могу это так оставить и помогу». Стоит только легонько и безболезненно нажать на одну точку на его шее, и он спокойно уснет. Когда он уснул, я покрепче обняла его и так лежала. Сон не шел ко мне и не должен был. За свою жизнь я настолько привыкла спать мало, что это осталось и по сей день. Мало кто знает, что я сплю только один раз в несколько суток, и несколько раз у меня получалось предотвратить неминуемое. В окошко дважды ударилась веточка, с характерным звуком. Я с расстроенными чувствами выпустила господина из объятия и встала с кровати. Открыв окно, я, разумеется, не обнаружила, чтобы там было какое-то дерево. «Молодой господин спит, так что докладывай тихо», — шепотом проговорила я, оглядываясь на кровать. «Есть. Докладываю о распоряжении его высочества. Человек был обнаружен, и во второй половине дня его доставят к вам». «Хорошо. Что там с магами? Какая была реакция?» «В башню передано, что у его высочества есть неотложные дела». Отнеслись спокойно и с пониманием. «Плохой знак, совсем не похожий на магов башни. Это странно. Зная магов и их отношение к молодому господину, они должны были разозлиться. Подготовите дополнительные силы на случай опасности с их стороны». «Есть, госпожа Матильда, есть непроверенная информация от королевской разведки. Барона Назгула не получилось поймать, и он ушел. Перед уходом высока вероятность, что он кого-то нанял, чтобы отомстить принцу». «Предсказуемо. Хорошо, можешь быть свободна». Одна из обученных Матильдой и другими мастерами своего дела ушла. Сама девушка задумалась. «Нанятый убийца, конечно, плохо, но их за год штук 6 за принцем посылают. Это не ново и стабильно». Сейчас девушка думала, как бы так мягко и, главное, приятно отомстить господину за то, что не дал ей лечь на полу. Ей, несомненно, приятно всю ночь будет его обнимать, но она уже немного рассчитывала о другом и сильно расстроилась. Придумала самый безопасный и милый способ мести. Когда надо будет просыпаться, она его разбудит крепкими объятиями. Глава 4. Бой и слезы. Я проснулся и с наслаждением потянулся на мягкой соломе. Благодать. У меня точно начались золотые дни в этой жизни. Впервые, как я выпал пьяный из окна и переродился тут, мне не нужно беспокоиться о пропитании. Поднялся и попил из поставленной бадьи с водой. Пока пил, вспомнилось, как было тяжело в начале. Очнулся медвежонком и был в полном ступоре, если не сказать более резко, от происходящего. Кое-как выжил, следуя за той медведицей, здешней моей матерью, не редкость, чуть не погибал из-за ее глупости. Потом она меня и двух братьев прогнала, мы уже были взрослыми и отправились кто куда. Пару раз с ними пересекался, потом и дело чуть не закончилось дракой. Пришлось искать свое место в этом мире. С этим делом мне помогла система с характеристиками. Не думал, что такое бывает, но оказалось, что да, я мог себя прокачивать, и это помогало мне выжить. За каких-то 2 года я стал полноправным хозяином леса, где обитал. У меня есть навык, что так гласит. С его помощью я могу отдавать команды другим животным. Языка животных я не понимаю и не знаю, есть ли он вообще, но меня животные понимали. Все изменилось несколько дней назад. Я почувствовал вторжение на свои владения и решил их прогнать. Увидев, сколько их там, решил, что лучше самому отступить. Против такой толпы людей я бы не справился, но вышло по-другому. От воспоминаний той ситуации шерсть дыбом встает. По итогу мне пришлось проследовать за тем грозным воином, ожидая своей участи. Я в тот момент в первый раз молиться стал. Я не знал, что со мной сделают. Вышло, что вышло. Женщина, что поначалу хотела меня отравить непонятной едой, дала мне имя, да еще какое. Она явно тоже перерожденная, но ей повезло больше. Она человек, а я медведь. Хоть и уверен, что это мое наказание, чтобы не пил. Но свершилось то, что я так желал все эти годы. Мне дали напиться. Только за это я уже благодарен этим людям. Хоть похмелье было страшное, а похмелиться мне не дали потом. Вчера часть людей и я вернулся обратно в этот лагерь, и мне соорудили хлев, где я спокойно теперь буду жить. Меня не расстраивало, что я теперь чья-то домашняя зверушка. Уверен, я тут в большей степени в безопасности, чем в лесу. О, да наш Мишка проснулся. Сбоку послышался насмешливый мужской голос, и я посмотрел в ту сторону. Там стоял опять тот страшный человек. Нет, он точно не человек. А чего ты так уши повесил? Небось, Машу не хватает. Ну тут извини, девочек в лагере нет. Я бы не упустил таких. Он мне ничего не сделает. Я тут в безопасности. Мужчина перепрыгнул через ограду и подошел ко мне ближе. Я попробовал опустить голову, но он взял меня за подбородок и поднял. Я посмотрел в его глаза и увидел там саму смерть. «Слушай, Тедди», — он улыбнулся, — «давай с тобой договоримся. Ты забываешь обо мне и можешь спокойно жить дальше. Ты меня понял?» Я закивал, и мою голову перестали держать. «Сейчас хочется вернуться обратно в лес. Все же там безопаснее, чем тут. Не знаю, что мне снилось, я этого не запомнил, но сон мой был прерван. Я проснулся одним рывком, согнав всю сонливость. Первое, что я ощутил, это причину побудки, а именно нехватку кислорода. Меня явно пытались задушить. Немного посопротивлявшись, я понял, как меня душат. Я смотрел много разной ерунды за свою жизнь, и такая ситуация была более чем частая в случае, когда мужчина засыпает с женщиной в одной кровати, утренние удушья грудью. Ведь еще удивлялся, что это нереалистично и такое невозможно. Персонаж должен удовольствие ловить от такой ситуации. Оказывается, очень правдивый третий размер груди на такое способен явно. Я попробовал разбудить Матильду, постучав по плечу. Эффекта не было, и хватка не расслабилась, наоборот усилилась. Похлопал сильнее, но уже по попе. Такой же результат. Ну тогда извини меня, Матильда, я жить хочу. Напрягся как мог и ущипнул ее. Ай, хватка ослабла, и я стал хватать воздух ртом. Живой, я живой. Глянул на Матильду. Девушка сидела боком и потирала пострадавшее место, которое уже стало синеть. Перестарался? Да, нет, на меньшее бы не отреагировала. Молодые люди, вы уже проснулись? Раздался голос тети Яны, а затем стук в дверь. От обиженного взгляда Матильды меня пробрала дрожь. Что-то в этом взгляде было и точно недоброе. Да, сейчас спустимся, ответил я за обоих. Завтрак на столе, спасен. Я стал быстро одеваться и, пока Матильда не сообразила, выбежал из комнаты. Ну его нафиг, не дай боги еще новую пощечину получу. На завтрак были овощи и мясная нарезка. Стоял и травяной чай, от аромата которого я зажмурился. Хорошее утро, бодрящее. По-быстрому закидал в себя что под руку попало и вышел на улицу. Проходя мимо лестницы, краем глаза увидел, как немного прихрамывая спускается Матильда. Это придало мне скорости выйти наружу. Не знаю, где у нас с Максом должен проходить спарринг и во сколько, так что просто пошел посмотреть на здешних учеников. Есть у меня желание узнать их стиль боя получше. Хоть Матильда училась тут, но у меня есть подозрение, что ее стиль боя будет отличаться. Стиль боя Матильда можно считать и мой, так как учусь у нее, маневренный и агрессивный. Работа рук и ног, держать дистанцию и резко сокращать. Прямой и короткий меч, отсутствие тяжести от доспехов, так как она их не носит, делают ее движения еще быстрее. Если бы ее стиль боя использовал обычный человек с обычными возможностями, этот стиль боя предназначался бы для коротких стычек с огромным количеством обманных маневров и нанесением небольших ран, чтобы измотать противника. По такой причине ее стиль хорошо подошел для обучения слуг. Он прям как создан для убийц, а не воинов. В случае возможности Матильды обманывать нет особой нужды, а любой слабый удар будет способен убить. Можно смело сказать, что он начинает работать по-другому и из стиля убийц превращается в стиль воина. У меня не первый год проходит спарринги с ней. Если раньше я не особо замечал, то в последние года два, я точно вижу, что он не закончен. Что-то не хватает. Нет, не так, он закончен, но она не использует все возможности. У нее точно должно что-то быть и в левой руке. Бой с ней это точно намекает. Судя по тому, что она может владеть магией, получается, что этого и не хватает. Я знал, что она не в полную силу со мной занималась всегда, но выходит, что она занимается не в полную силу уже от неполной силы. Это получается очень обидно. Хотел бы я глянуть на нее во всей красе. На улице ученики уже вовсю занимались разминкой, некоторые уже начали тренировки. Я то думал, они занимаются в одном из зданий на территории школы. Солнышко сегодня обещает хорошую погоду с легким ветерком, так что я их понимаю. Чего в такую погоду в четырех стенах сидеть? Хотя из ближайшего здания тоже слышатся выкрики и взмахи. Разные группы, а кто из них старшие ученики? Тут как бы люди с широким разбросом в возрасте. Вон той девушке, что делает растяжку, лет 15, а мужчине у чучела около 30. И ведь не спросишь, да и фиг с ними, со старшими учениками, на этих посмотрю. Тем более как они начнут занятия в полную силу, мне хватит понять плюсы и минусы этих мечников. А вы только поглядите. Ты чего тут забыл? Я посмотрел в сторону голоса и увидел троих парней. В среднем им было лет по 16. Говорил парень, что в центре, и точно обращался ко мне. Я отвел голову обратно в сторону от этой троицы. Смотри, да он нас игнорирует. Если игнорирует, значит не уважает. Голоса стали приближаться. Они явно что-то задумали. Что мы делаем с теми, кто нас не уважает? Учим уважению, хохотнул один из них. Слышь, передо мной встала эта троица и расстроила меня, что перекрыли обзор. Там только разминаться перестали. Давай отойдем, у тебя для этого дела две подружки есть. С ними и отходи. Посмотрел я ему прямо в глаза. Чего? Подал голос подружка номер один. Он это о чем? Также не понял подружка номер два. Да я тебя прямо здесь уделаю. А вот их лидер точно понял намек. Можешь и здесь, но воспользуйся лучше своими подружками. Еще не забудьте прикрыться хоть. Лицо парня, на каждое мое слово становилось все более красное от гнева. А че это вы тут делаете? За спинами парней прозвучал голос молодой девушки. От этого голоса, они чуть не подскочили. Когда они развернулись, я увидел ту 15-летнюю девушку. Плюшками балуемся, ответил я за эту троицу. Мы это, а вот их лидер стал вопросительно смотреть на подружек. Знакомим новичка с традициями. Традициями, молодец девчонка, очень натурально изобразила удивление. Ну если традиции, тогда тебе поучиться еще надо. Он тебя дважды уделал, выиграл на словах и проигнорировал вызов. Потом сощурилась и как-то заговорщицки продолжила. Вам ведь известно, что теперь будет по традиции, марш к куру, он знает, чему вас научить. Привет, как троица ушла? Девушка обратилась ко мне. Я Китя, наставница этих троих. Что? Удивлен? Она села рядом со мной. У меня на лице что-то написано. Я правда был удивлен. Она тут самая младшая и уже наставница. Нет, не написано. Ты хорошо держишься. Просто это обычная реакция людей, когда узнают, что такая хрупкая и невинная девушка, как я, уже наставница. И выставила грудь вперед. И тебя, видимо, это забавляет. Я улыбнулся. Она так комично это говорила, что это забавляло, в точку. Ну а ты у нас кто? Я Адр, я не новичок. Мы вчера приехали в гости к вашему мастеру. А так это про вас со вчерашнего дня все говорят. Правильно я сделала, что не дала этим дуракам с тобой подраться. Она посмотрела в сторону, куда ушла троица. Переживаешь? Конечно. Она ехидно улыбнулась. Как я могу дать им отдыхать из-за травм от твоих побоев? Весело у вас тут. Моя улыбка стала шире. Ну и нравы у них тут, а традиция хорошая, жестокая, но хорошая. Как еще можно узнать, кто на что способен? Да в принципе мало как, хоть такие методы дедовщиной попахивают, но уверен, тут не запущенный случай. Это да, раньше было веселее, конечно, она немного погрустнела, но быстро взяла себя в руки, но и сейчас все приходит в норму, соболезную, не стоит. Прошлый мастер не оценил бы, если бы долго горевали. Ну ладно, тут-то ты чего сидишь? Как чего? Людей посмотреть, себя показать. Мне назначен спарринг, но я не знаю где и когда, вот сижу и караулю. Забавный ты, и кем назначено? Полагаю, со мной, раздался голос Макса рядом. А он молодец, я его не заметил. Наставник, девушка подскочила и поклонилась. Иди занимайся, тебя уже ждут. Кивнул он в сторону других учеников. Хорошо, увидимся, сказала мне Китя на прощание. Ага, давай, первый день тут, а уже девчонок будоражишь? Ее место занял Макс и стал смотреть на тренировку учеников. Старовата она для меня, отшутился я. Да ну, всего-то на годик-другой, это не считается. Мне вообще-то только 10. А, да ты шутишь, вот хорошая реакция. Полное лицо удивлений, ничуть. Так погоди, тебе 10, а внешности уже 15. Сколько лет ты говоришь с мечом занимаешься? С 4. Ну, Матильда, ну, зверь в юбке, ляпнул он в сторону. Потом опомнился. Так ты этих слов не слышал. Каких слов? Да он мою няню побаивается. Молодец, соображаешь. Ну что, пойдем проведем наш спарринг. Он явно намеревался пройти в квадратное здание. Да можно и не ходить. Ученики все равно не особо торопятся с учебой. Посмотрел я на тех, что должны тренироваться. Все люди и не думали начинать, а смотрели на нас. Дать бы им за это по шее. Ну да ладно. Пойдем тогда за оружием. Вроде бы идти до стойки с деревянным оружием близко и время много не заняло, но новость об спарринге пришлого и наставника успела разлететься. Более того, ученики успели собраться поглазеть на непонятное действие со всей школы. Из дома вышел старый мастер с супругой Матильда. На их лицах не было улыбки, а только сильная задумчивость. Если я этому сбору всех и вся был удивлен, то Макс был просто в осадке. Как я понимаю по его реакции, он не особо задумывался о важности и последствиях нашего спарринга, а сейчас понял. Ну хоть теперь не только у меня голова болеть будет. Я взял деревянный меч и ощутил тяжесть, не свойственную такому мечу. Он весил почти как настоящий, немного легче, но все равно увесистый. Стал разглядывать эту непонятную аномалию и искать причину тяжести. Ответ оказался прост. Внизу рукояти была полость, и там было что-то металлическое. Полагаю, весь меч просверлен и туда вставлен прут для веса. Интересная задумка, как усложнить тренировки. Ну пойдем что ли? Макс был рассеянным и нервничал. Ага, а я наоборот собрался с мыслями. Мы встали в центре площадки друг напротив друга. Макс встал в стойку, слегка согнул колени, расставив ноги, и выставил меч прямо на меня. Судя по телу, можно использовать аж половину от моих возможностей. Это он меня настолько недооценивает, получается. Я принял похожую стойку, но мой меч был немного в сторону. Постояли секунду, Макс меня осмотрел и, что-то решив, встал в другую стойку, прямые ноги, рука выше и меч полулежа. Дыр в его стойке стало гораздо меньше. Значит, он хотел в полсилы, а сейчас всерьез намерен выкладываться? Ну тогда и я буду так. Я не стал выпрямляться полностью, а рука с мечом опустилась к земле, приняв более расслабленное положение. Пошли длительные секунды гляделок друг на друга. Он нападать будет или мне начать? Блин, Матильда, ты что за монстра из него сделала? Мастер, это уже ближе к твоему уровню. Высказал он, что думает, в сторону людей у дома. Я и сам вижу, не понял. А вот я сейчас был озадачен. А чего тут непонятного? Ты выиграл. Стоило ему это сказать, и ученики начали говорить осуждающие слова. Полетело несколько не особо приличных слов в мой адрес. Тишина. Присек это старик. Вы чего разгалдились? Какой еще пришлый? Это личный ученик нашей выпускницы, мастера меча Матильды. Перед вами сейчас был экзамен на звание нового мастера. Мастер. Первая опомнилась Китя и подбежала ко мне, стала кланяться. Прошу простить меня и учеников за неподобающее поведение. Китя, ты чего? Хорошо же общались. Но выпрямляться она не торопилась. Забодали уже. Прощаю. Ну и хорошо. Она выпрямилась и заговорила, как ни в чем не бывало. Ну и славно. А еще у нее взгляд изменился на какой-то мечтательный. В твоих глазах читается, что ты хочешь со мной спарринг. Сделал я догадку. Конечно хочу. Это же будет хорошим уроком. Ну давай прямо сейчас тогда. Я все равно готовился морально к спаррингу. Я сейчас. И побежала к стойке с оружием. Разумеется, никто и не думал расходиться. Им хотелось посмотреть урок мастера. Тоже мне придумали мастером назвать. Ну старик молодец. Хорошо выкрутился из ситуации. Бой с Китти был легким. У девушки характеристики выше, чем обычных людей, но они в районе семерки, а у меня в два раза больше. Стоит признаться, что пару раз мне все равно пришло напрячься. Незнакомая техника, с одной основой моей, давала иногда коварные результаты. Знакомые движения удара оказывались незнакомыми, и девушка быстро сообразила, как этим пользоваться. Вот она намерена нанести удар, а под конец перехватывает меч и изменяет траекторию. Отчего мне приходится делать шаг в сторону и ставить жесткий блок, а я не люблю ставить такие. Опять же от того, что у нас одна основа. Уже через минуту я стал понемногу ее понимать и сам приспосабливаться. Их стиль боя был именно для одиночного боя, но невысокими характеристиками. Он оказался хорошим для боя один на один или в небольшой группе. Плохо, что для строевого боя он точно не подойдет. Этому стилю нужен простор для маневра. Вот своим разведчикам и рейнджерам я бы такой с радостью предоставил. Им он подойдет. Так, пора завязывать. Раз, встречаю меч и отвожу в сторону. Два, сокращаю между нами расстояние в половину вытянутой руки. Три, я выбиваю меч из ее руки. Ух, тяжело. Она вытерла пот с лица рукавом. Ой, благодарю за урок, мастер. Поклонилась Китя, а я поклонился ей. Благодарим за урок. Повторили за ней остальные. И вам спасибо. Так как куда Матильда с остальными делась, в дом зашли, я поторопился за ними. Хорошо, что ученики не мешали мне пройти. У входа в дом я понял, что что-то не то. Уж как-то резко они в дом ушли. Уже в коридоре до меня стали доноситься их голоса, и я прислушался к ними. Подслушивать нехорошо, но я не жалею, что это делаю. Я очень благодарна за предложение, мастер, но я не могу его принять. Слова Матильды были первыми, что я услышал, когда зашел внутрь. Матильда, ты пойми, Макс хоть и старается, но не его это, а это голос старика. Дед, не знаю выражения лица Макса, но оно точно осуждающее сейчас. Хочешь сказать не так? Так, все так, да и ты тоже пойми. Матильда уже сказала, что не может и не нужно ее заставлять. Ты ей тяжесть только сверху накидываешь, а мое мнение об этом парне все выше и выше. Что ж, значит, школа будет жить, пока я живу, а там в упадок пойдет. Дед, что дед, я тебя не виню. Каждый волен делать свой выбор. А что, совсем шансов нет? Вмешался я в их разговор. Надо что-то делать. Сейчас как раз случай хороший, чтобы к себе заманить. Молодой человек, неприлично подслушивать чужой разговор. Сами меня в мастера назначили, так что теперь он не особо и чужой. Кстати, Мат, а я ведь не сразу сообразил про возраст твоего сына. Опомнился Макс. Только сегодня сообразил, что в последний раз ты была 11 лет назад с этой новостью. Макс, заткнись. Резко прервал его грозный голос деда, но уже поздно. Будь добр. Лицо Матильды было холодным и не выражало эмоций, но по ее щекам текли слезы. Я смотрел на нее с расширенными глазами. В моей голове, после слов Макса, что-то щелкнуло и шестеренки начали работать. 11 лет назад распался отряд наемников, в котором были Матильда и Мария. Одна из причин, что Мария выполняла заказы для всех, она была сравнима с предателем. Было много оговорок и недосказанного. Матильда сама попросила родителей присматривать за мной, и я точно сейчас вспомнил, что у нее было молоко. Да чтоб вас всех. Трудно было мне сказать, что она потеряла ребенка в том бою с Марией. Сколько я дров переломал за это время, играя на ее чувствах. Да хрена, вашу мать. Даже все вчерашние события могли ей не помочь, а сделать только хуже. А чего я сделал? Непонимающе смотрел на всех Макс. Бараном уродился. Сейчас тебя перед всеми учениками буду пороть, чтобы научить их тоже язык за зубами держать. Да, за что? Разрешите представиться еще раз. Я решил помочь парню и перестать притворяться. Меня зовут Адрин, я первый принц королевства Тардера и сын короля Пинконда Линут и королевы Интуаны Линут. А-а-а-м, на лице Макса натуральное подвисание. А-м, больше сказать нечего, так ну-ка все на улицу, дайте им поговорить. Тетя Яна стала всех выталкивать на улицу. Все направились в сторону выхода. Макс ойкнул, когда получил подзатыльник от тети Яны. И что мне теперь делать? У меня были свои дети, были внуки. Правнучку дождался. Но делать то что? Как успокаивать человека, который долго держал в себе эмоции, а тут надавили на больную мозоль и еще попрыгали. Я присел рядом с Матильдой и обнял ее. На что-то большее мой мозг просто отказывался соображать. Меня тоже обняли, и она, уткнувшись мне в плечо, заревела как маленькая девочка, а не взрослая женщина. Да какая взрослая женщина? Ей и 30 нет. По моим меркам, она еще мелкая и неразумная девчонка, и мне все равно, что это другой мир и тут по-другому считается. Молодая, наивная и старается казаться сильной. Для всех она холодная и почти бесчувственная, всегда с холодным и малоэмоциональным лицом. Рядом со мной она другая, она дает себе хоть немного расслабиться в моем присутствии среди близких. Уверен, что вчера за этим столом я видел настоящую Матильду, без ее притворств. Время шло. Я гладил девушку по голове и что-то бормотал в полголоса успокаивающее. Не знаю, сколько мы так просидели, не считал и не собирался считать, но это время было для меня очень трудным. Успокаивать человека, который меня растил и воспитывал, который, не постыжусь сказать, ценнее для меня, чем родители этого мира, это очень тяжело. Сам не заметил, как у самого пошли слезы. Она мне рассказывала все про то время, что полюбила и забеременела, что ее просили больше не участвовать в жизни наемников и не пользоваться магией, что воздействие магии на плод очень сильно сказывается. Она настояла, что может пригодиться как воин без магии. Потом произошла ситуация с Марией, как она сильно разозлилась на свою подругу. Мария тогда просила ее успокоиться и плюнула на заказ, что ей уже оплатили, но Матильда себя не контролировала и вовсю использовала магию. Потом резкая боль в животе и новость о потере ребенка. Ну вот ее плечи перестали вздрагивать и она просто меня обнимала меня крепче, а я обнимал ее. А чего я то? Послышалось с улицы. Видать, старикам стало интересно, как тут дела, и они решили молодого заслать. Ты дров наломал, тебе и проверять. А если она меня прибьет, не беда, внуки уже есть. Стучи давай. Он и постучал. Матильда, Адрин, тут ваши слуги приехали. На это Матильда подняла голову. «Что-то случилось?» – спросил я. «Не должно», – неуверенно ответила она. Она встала, вытерла остатки слез и направилась в сторону двери. «Ну хорошо, что она успокоилась. Главное, проревелась, а значит, не держит в себе. Хотя бы не все держит и знать будет, что я всегда готов подставить плечо». Я тоже встал и пошел на улицу. Уже с крыльца я увидел повозку. Не свою карету, а именно повозку, метров в 3 высотой и накрытую тканью. Из-под ткани просматривались металлические прутья-решетки. Это для перевозки преступников. На кой черт там мои слуги? Матильда выходила с территории школы и я направился за ней. Нагнал я ее как раз у этой повозки. Она убрала ткань. За решетками сидел мужчина. Давно не мытые длинные волосы и сильно заросшее лицо не давали мне определить его возраст. По первой мысли около 40, может больше. Крупное, накачанное тело подсказывало, что он точно задержан не так давно и это не разбойник. У разбойников должны быть признаки истощения от долгих пребываний в лесу. «И это из-за девки меня с бабы сняли и сюда привезли», — заголосил он в сторону моих слуг, а говорили именем принца. «Тьфу! Слышь ты, чего от меня надо? Крови!» «Холодно», — ответила Матильда. «А непростая девка значит? Ну тогда это хорошо. Подраться я люблю». Он привстал и взялся за прутья решетки. «Выпустите его». «Есть, и меч мой мне верните». Упомянутый меч держал один из слуг и ждал приказа Матильды. Она уже хотела дать добро, но я остановил. «Дайте я сначала гляну, что у него там за ковырялка». Мне поднесли меч, этим был сильно недоволен узник. Я так понял, это и есть тот мастер, что беспощаден к соперникам. Быстро слуги справились. До столицы сутки пути, а они за неполный день доставили сообщение, нашли цели и еще успели доставить сюда. Который раз думаю, что надо придумывать какие-нибудь награды, медали или нашивки, а все забываю потом. Я взял переданный меч в ножнах, увесистый, явно тяжелее обычных. Когда брал меч, ощутил странность, какую-то слабую инерцию при движении. Вынул меч и взмахнул им. Да нет, меч не болтается. Подвигал пустыми ножнами и ощутил ту самую инерцию. Без нее мог бы подумать, что ножны велики. А так я перевернул ножны вверх тормашками. Никто не понял сути моих действий, кроме узника, его лицо налилось краснотой от гнева. Через пару секунд и остальные поняли суть. Из ножен стала сочиться густая прозрачная жидкость. Клинок был тоже в этой жидкости и скользил под рукой. Даже пробовать и проверять не надо. Это яд. Он не просто сражался со своими противниками. Он их травил. Яд скорее всего не сильный и направлен именно, что ослабить. Вот и понятно, почему наставник Матильды вначале был на ровне, а потом слабее противника. «Матильда, ты хочешь боя или его казни?» Я вернул меч в ножны и отдал слуге. «Казнь через бой, а я отказываюсь от этого боя». Сразу сел на место этот Ярослав. «Тебя, дяденька, никто не спрашивал. Слышь, малец, прибью ведь. Вы вообще знаете, кто я и кто за мной стоит?» Повысил он голос, а хороший вопрос он задал. «Матильда, калечить разрешаю». «Правильно боишься, малец», — подумал о своем этот мужик, но не о том, что я думал. «Можешь отрубить все конечности, но он должен жить и рассказать, кто там еще за ним стоит». Дверцу мужику открыли и он, понимая, что не отвертится, стал выходить. «Убью, всех убью». Он поднял брошенный к ногам клинок и понесся на меня, но дорогу ему преградила Матильда и начался бой. Разная фантазия в киноиндустрии моего мира есть о боях с большой скоростью происходящего. Противники неуловимые взгляду, временами проявляются, снова исчезают. Сейчас смотрю на бой двух людей, где один мастер, а второй не пойми кто, но что-то умеет, и понимаю, все туфта собачья с фантазией людей. Никаких исчезновений и появлений. Тут расплывчатость да не могу. Как будто синий ежик прибежал и стал тут бегать. Два силуэта были просто неразличимы и за их движениями было сложно уследить. Точнее было сложно за Матильдой. За здоровяком было нормально, по крайней мере с моим восприятием. Вот на нем один разрез, вот другой, а теперь их уже несколько десятков по всему было. Матильда мстила и мстила как можно лучше. Что она там говорила? Победить ее в спарринге и будет считать взрослым, можно смело записывать, что я навсегда молодой господин. Мужик дураком не был или хоть немного соображать умел. Он понимал, что выиграть ему не суждено, а значит он в любом случае умрет. Не в этом бою, так запытают после, но там мы из него что-нибудь вытрясем нехорошее. К примеру, зачем ему понадобилось убивать различных мастеров и тем ослаблять наше королевство? Заработать славу? Смешно. Не поверишь в такую сказку, узнав, что людей травили. Я хочу знать причину и кто за этим стоит. Сообразив это, он сделал то, что лучше всего сейчас было нужно сделать. Он подловил момент и снова напал на меня. У меня были подозрения на этот ход, из-за чего мой меч был у меня в руках, но про его скорость я не рассчитал. Он был быстрый, и я не успевал закрыться. В последний момент между нами кто-то встал. Никого не было, и вдруг меня закрыли, потом с такой же скоростью опять исчезли, но уже от удара меча. Следующее, что я увидел, это довольное лицо мужчины. Он был распорот ударом меча от ключицы до живота. Он торжественно улыбался. «Сдохните все, сдохните», — хрипло проговорил он и упал на землю. Кровь из него стала растекаться. «Молодой господин, с вами все в порядке?» Рядом на колени встала Матильда и начала меня рассматривать. «А кто это был?» «По-первых, я подумал, что меня Матильда закрыла своим телом. Проверьте, жива ли она», — сказала Матильда в сторону. «Если не она, то кто?» «Да жива я, жива», — позади меня сказала Мария. Я обернулся и увидел проломанный забор и две торчащие ноги с той стороны. Ну еще юбку задранную и отсутствие белья на голой жопе. «Попик, с тебя премия, а еще бы отпуск». Глава 5. Несколькими днями позднее. Кабинет короля. У короля Пинконта и его близкого друга Донга шла новая череда бессонных ночей. Все дело было в новой поездке сына короля, а главной цели этой поездки. Король, как-то в шутку, задумывался послать сына к магам, но он не рассчитывал, что его мысли станут реальностью. Адрин отправился в башню магов, и то не сулило что-то хорошее. Узнал Пинка в поездке, когда принц был в деревне Ладушки, вместе с новостью о провокационных действиях неизвестных. Воины выдавали себя за мастеров боя, при этом притворялись уроженцами Святой Империи. Тщательная проверка показала, что эти люди могли быть кем угодно, но не имперцами. В ситуации, что они ждут сейчас известия о новых проблемах между Адрином и магами, Пинку и Донгу оставалось только обсуждать этих людей раз за разом. «Давай обговорим еще раз, что мы знаем». Пинконт обвел глазами заваленный стол бумагой. «У нас, под предлогом проверить силу, орудовал человек и калечил наших воинов. Они уже несколько раз обсуждали эту тему. Четверо орудовали. Который раз поправил его Донг? Четверо». Согласно кивнул король. От одного этого кивка появилось желание лечь и уснуть на этом столе. Они калечили, но не убивали, из-за чего огласка была не столь явной, чтобы дойти до нас. Дуэли мечников — обычное дело, и там не редкость получают травмы. В отличие от короля, его советник сегодня променял стул на удобное кресло в кабинете. Орудовали они уже больше года. Проигнорировал король оправдание и продолжал говорить. В ночь, когда задержали одного из них, остальные трое скрылись. По внешним признакам они схожи с уроженцами Святой Империи, но выбиваются из этой легенды стилем боя и акцентом, потому что этот стиль нам не знаком. Еще раз кивнул король. «Да и яд этот та еще зараза. Насколько за это время мы стали слабее, сильнее, чем можем себе позволить, но не настолько, чтобы было критично. Твой сын вовремя обнаружил их. Так почему он, а не твоя разведка?» Наплыв небольшой ярости, ободрил короля. «Мы к этому вопросу уже седьмой раз возвращаемся, и я каждый раз на него доходчиво отвечал. Не делай их крайними. А кого еще то, нас явно хотели и, возможно, хотят до сих пор стравить с империей. Только по-хорошему все улеглось, а тут не пойми, что начинается. Я уже приказал прочесывать все вероятности, где еще могут быть такие засланные люди. Более того, я передал разведке империи о случившемся, и они уже у себя проверяют таких агрессоров. Думаешь, там тоже есть?» «Уверен. Может, выпьем и наконец отоспимся? Несколько дней как не спим». «Ты прав. Стоит. Срочное донесение королю от первого принца». Раздалось с той стороны двери. «Ну вот, началось то, что так долго боялись. Докладывай. Первый принц запрашивает подкрепление в башню магов, ваше величество. Передайте приказ антимагическому подразделению. Полная боевая готовность. В кратчайшие сроки отправить воинов. Есть. Ну вот началось. Пинг чувствовал сейчас не тревогу за сына, рядом с ним Вьюга и ведьма, за него можно не переживать. Король ощущал некую досаду и разочарование в сыне. Хоть его сын человек других нравов, но Пинг считал его более умным и дальновидным. Маги – ключевая сила королевства. Если сейчас есть у Тардера неизвестный противник, то разлад королевства с магами будет им только на руку. Почему же принц не сдержался, когда обнаружил грязь в башне магов? «Знаешь, я уже начинаю мечтать о том дне, когда сын на границу отправится подальше», — горестно признался Пинг. Он всячески старался быть сыну хорошим отцом, но, видимо, так и не принял его до конца. «Не ты один, Пинг. Может, плюнем на все и на охоту? Несвойственное предложение, но сейчас такое заманчивое. Поселок Ладушки. После окончания боя с Ярославом. С тобой там точно все нормально?» Я подошел к новозделанному проходу в заборе, от кутюр Марии. «Да, только встать не могу, и руку ко мне тянет, помогите мне. Ты задницу бы прикрыла бы сначала». Все окружающие взгляды отводит. Руку подавать я как-то не торопился. Она точно симулирует. Эх, нет в наше время джентльменов помощь даме в беде. Ее тентакликнуты пришли в движение, и она спокойно поднялась. Как и думал. «Мария, к нам подошла Матильда», и голос у нее был строгим. «Что это было?» «Мати, ты это о чем?» И невинно глазками так захлопала. «Ты прекрасно могла не только защитить молодого господина, но и обезвредить нападающего». Теперь глазами хлопал я, не понимая, что с Матильдой. «Ну, отвыкла я. Признаю, что виновата. Расслабилась. Расслабилась? Да она с невозмутимой скоростью меня собой закрыла. Постарайся так не поступать больше. А вы, собственно, о чем? Если бы она хотела, она бы не позволила себя так отбросить, и мне бы не пришлось убивать его». Мы все перевели взгляд на тело мужчины. «Ну да, хотелось бы его живьем взять. Плюсы все равно есть. Хоть месть свершили. Давайте не будем шум подымать. Что произошло, того уже не исправить. Преступник мертв, и тут нам только некромант с допросом поможет. А мысль хорошая, наверное, насчет этого мужика». Я повернулся на слугу рядом. «Нужно доставить его во дворец и сообщить все произошедшие». «Есть». Так с этим разобрались. Первоначально мы сюда прибыли посетить могилу наставника Матильды, не более. Сделали же дел явно уже больше, а на могилку так и не сходили. Надо исправлять. Нашел глазами старого мастера и направился к нему. «Мастер Юнг, можно вас попросить?» «Слушаю вас, ваше высочество». Меня от этого обращения перекосило аж. «Ну нафиг. Для начала, продолжайте обращаться как раньше». На эти слова старик улыбнулся. «А еще, мы бы хотели сходить на могилу наставника Уитрука». «Конечно, я провожу». Как оказалось, его захоронили недалеко от поселения на холме с тройкой деревьев, и это была воля наставника, написанная в письме. Когда мы только ехали сюда, Матильда оговорилась, что тут впервые сломала меч. Может ли быть, что выбор места был связан с памятью о Матильде? Надгробие, ухоженная могила, лавочка и ограда. На могиле лежали свежие полевые цветы. Кто-то из учеников точно ходит каждый день сюда и ухаживает за этим местом. Что я испытываю, глядя на место захоронения неизвестного мне человека? Выходит, что ничего. Я испытываю тяжесть, только глядя на Матильду, что видно хочет побыть тут в одиночестве. Я не был знаком с этим человеком и не смог бы проявить должного уважения ему. После нескольких слов, я оставил Матильду наедине с ее наставником, а сам отправился обратно в школу. Пусть она выговорится, ей это нужно. Остальные последовали моему примеру. Мария, Му и Ма, узнав, что сегодня еще задержимся на день, проводили меня до школы и отправились обратно в таверну. Мария что-то сказала о серьезном занятии, а мужики, что своими физиономиями людей пугать не хотят, вруны. Эти двое как увидят драку, а спарринг они считают таковой, сразу в нее полезут. Подходя к школьному забору, обнаружил, что дыру уже заделали. Оперативно они, как будто каждый день им что-то тут ломают и они чинят. Подойдя к калитке уже, удивился, что ее перед мной открыли, и открыла вчерашняя двойка юмористов. Быстро у них тут лечит. Так мне нужно поговорить с Максом и стариком. «Мастер Юнг, я бы хотел с вами переговорить». Как только мы зашли в школу, я привлек внимание старика. Он мне кивнул, и мы вместе с Максом прошли в дом. Сели за стол, и первую минуту была полная тишина. Они думали о своем, а я думал, как начать разговор. Честно говоря, я сейчас сильно нервничаю. Мне нужны эти люди. Полагаю, «Ты хочешь нам что-то предложить?» – первым начал старик. «Это так, я знаю, что Матильда в свое время предлагала наставнику переехать в столицу и обучать воинов. Мой сын отказался», – спокойно продолжил старик. «Согласись бы он тогда, и школа была уже в упадке. Ты тоже хочешь предложить нам в столицу перебраться? Если да, то прошу не обижаться. Такое невозможно, дед. Парень может, что хорошее предложит. Не торопитесь так быстро. Я хочу предложить не совсем то, о чем вы подумали. Если последние новости верны и твое предложение не о столице, значит это связано с твоим орденом. Ну про орден информация не секрет и точно известна людям. Совершенно верно. У меня орден не то что молодой, он официально еще не сформированный. У нас много проблем, одна из которых – нехватка учителей. И чем твое предложение отличается от переезда в столицу? Заинтересовался он. Это мой шанс. Много чем отличается. Первое, Матильда сможет ее возглавить. Второе, не будет ограничений на учеников. Ну и как третье, моя поддержка и моего ордена. Возможно, там вы сможете найти кого-то, кто потом сможет возглавить вашу школу. Такое нельзя решать вот так сразу. Во взгляде читалась заинтересованность. А значит, не все потеряно, и я могу что-то получить. Я вас не тороплю. Мы у вас погостим еще день, а завтра отправимся дальше. А если надо, еще будет время на раздумье, еще погостим. Хорошо, я дам ответ завтра. На этом и решим, сказал я и отправился на выход. Мне хочется подышать свежим воздухом и все же посмотреть, как тут люди тренируются. А это точно первый принц? На выходе донеслись слова Макса, бестолочь и гневный старика. Со звуком новой затрещины, а веселая у них семья, мне нравится. Я вышел из дома и сел на прошлое место. Ученики, видя меня, стали более активно заниматься. А ну да, старик же меня в мастера возвел. Умный старый лис. Я со вчерашнего дня беспокоился о судьбе этой школы из-за спарринга, а он это провернул по-своему. А хорошо все-таки придумал. Если его цель была поставить Матильду во главе, нужно было поднимать ее авторитет в школе. Ученики бы так его послушались, но одно дело, когда говорят, а другое, когда видишь результат сам. Этим результатом являюсь я, а хорошее место для наблюдения за учениками. Хотя нет, не очень хорошие. Ученики ко мне лицом, и я полностью не могу расценить их движение с оружием. Кити так и вовсе спиной. Вот получается, что приходится в голове дополнять всю картинку. Мысль, что хорошее место – появилась из-за моего время от времени опускающегося взгляда ниже спины Кити. Да уж, гормоны, я эту девушку в друзья записал в голове, так что успокойтесь. Ладно, хватит на сегодня. Услышал я голос Кити, что гоняла учеников. Но мы еще полны сил. Запротестовал мужик под 30 лет, и его поддержали остальные. Их взгляды при этом были направлены не на нее, а на меня. На это Китя ничего не сказала, а оглянулась на меня тоже. Она хочет, чтобы я всех разогнал, а как к ученикам-то обращаться надо? Хватит вам на сегодня, буду по-простому общаться, ничего себя перетруждать. Все стали расходиться, а Китя подошла и села рядом. Спасибо, за что? Тебя признали мастером, и твое слово главнее. Скажи ты им продолжать, и они бы не остановились, пока не попадали бы. Сильная мотивация, хоть по логике, я не мастер. Старик просто воспользовался случаем, а как по-другому? Она начала загибать пальцы. 15-летний парень становится мастером не каждый день. Потом демонстративно мстит за наставника и показывает, что бой тот был нечестным. Еще что ты принц, который народ если не любит, то как минимум уважает и ценит. Услышь я последнее от кого другого, подумал, что подлизываются. Кити почему-то верю. Ты меня смотри не перехвали, и мне только 10. Она зависла с открытым ртом. Мой внешний вид и возраст что-то часто выбивают людей из колеи, и я могу себе признаться, что такие моменты мне точно не надоедят. Повисла тишина, которую я не стал нарушать. Китя еще секунд 10 старалась переварить услышанное, но все же справилась с этим. Вот возобновлять разговор она не торопилась. Возможно, старалась подобрать слова, а может тоже наслаждалась некоторым покоем. Вот я смог разглядеть краем глаза, что она что-то решила. Спасибо. И резко приблизилась ко мне, поцеловала в щеку. Зэ-зэ за наставника. После этого девушка вскочила и побежала в сторону душевых. Ну вот, старик, покоряешь девичьи сердца. Может, мне там девушка смерть что-то накрутила, чего я не могу увидеть. Как-то тяжко верится, что я девушек так привлекаю. Как бы это еще спросить? Она что-то там говорила о скорой встрече, которой так и не было. Я остался сидеть один. Постепенно наступали сумерки, а я на самом деле наслаждался моментом. Не нужно куда-то торопиться или что-то делать. Сиди себе спокойно и просто отдыхай. Постепенно начало темнеть. В траве стали просыпаться насекомые и наполнять окружающий мир разнообразными звуками. Дул прохладный вечерний ветерок. Я спокойно сидел, а в моей голове мысли перекатывались с одной на другую. То я задумывался о Матильде, что до сих пор не вернулась. Сколько те или иные мои слова и действия ей могли даваться нелегко. Еще нужно как-то узнать, что там случилось с ее возлюбленным. По моим мыслям выходит, что он ее тогда просто бросил в трудную минуту. Потом мои мысли перешли на непонимание того, что происходит в нашем королевстве. Второе мое путешествие, и я второй раз нахожу непонятное происшествие. В парке не раздолье преступности было, а тут какой-то заговор. Уверен, в башне магов еще какую хрень обнаружу, и мне от этого все меньше желания туда ехать, но все равно надо. Еще мне надо по-хорошему поговорить с отцом и задать ему множество вопросов. Хоть я собираюсь отказываться от престола, но знать о жизни в королевстве надо. Сейчас я принц, и я несу ответственность за судьбу людей. О чем это я? Даже когда откажусь, я все так же буду нести ответственность. Возможно, больше, чем сейчас, как принц. Там у меня будут свои земли, и мне нужно будет за ними следить и правильно управлять. От размышлений меня отвлекла летающая фигура. Ну как летающая? Это Матильда наконец вернулась и перепрыгнула через забор. Хоть на дворе уже было достаточно темно, я смог разглядеть на ее лице сильную задумчивость. Настолько сильную, что она не сразу меня заметила. Молодой господин, увидеть меня тут одного, она не ожидала точно. Привет. Я помахал ей рукой. Присядешь? Почему-то хочется с ней разделить этот момент спокойствия. Если вы уже ужинали, то да. Но рядом присесть она не торопилась. Ужин? А ведь точно. Я сегодня не то что не ужинал, я даже не обедал. Только с утра в себя закинул завтрак и все на сегодня. Видимо, на моем лице что-то отразилось, так как лицо девушки перестало быть задумчивым, а приобрело какую-то решимость. Я поспешил встать и найти отговорку. Я тебя ждал. Спасибо, но вам стоит думать о себе больше. Вот как поедим, так и начну. За остатки дня не было больше происшествий, и это хорошо. Мы прошли в дом, где обеспокоенная тетя Яна накрыла нам на стол. Они почему-то уже подумали, что мы решили ночевать в таверне. Даже обидеться немного успели. За столом не поднимали тему разговора об школе, разговаривали обо все и ни о чем сразу. Старику Юнгу понравился разговор о тренировках, что были на отборочных, и он предложил мне несколько идей о новых занятиях для тренировках. Еще оказалось, что я был прав, и старик сразу понял, кто я. Он нам подыграл, а ночью жене объяснил, кто у них в гостях. То-то мне показалось необычным, что тетя Яна не решилась заходить с утра, а только постучалась. Потом меня проводили умыться. У них в доме есть большая бадья или бочка, куда наливается вода и можно мыться. Удобно, но водичка прохладная. Поражаюсь я этому миру. У них есть такие вещи, как трубопровод, а нижнее белье нормальное не завезли. В этот раз я в комнате оказался первым, так как мылся первым. Пока Матильды не было, я разделся и лег в ожидании новой кошмарной ночи. Хотя вчера я быстро уснул, чему сейчас удивлен. Ну вот зашла Матильда и достала втрое одеяло. Оно тут все-таки было. Я ощутил некую разочарованность от этого. Хотя эта ночь закончилась, как и предыдущая. Няня положила мне руку на шею, и я уснул. На следующее утро полюбовался выражением лица Матильды на новость, что она все же возглавит школу, так как старый мастер дал свое согласие. Он решил разъединить школу и большую часть учеников отправить в замок. Хороший ход. Если эта школа и придет в упадок, само дело не погибнет. Обговорив все дела, мы отправились в путь. Нас ждала долгая дорога в башню магов. Если школа была нам по пути в сторону столицы, то маги находятся с противоположной стороны, и нам придется объезжать столицу. Можно и через столицу проехать, чтобы путь был меньше, но меня заверили, что в объезд будет быстрее. Спорить не стал и приготовился 2 дня сидеть в карете. Позабавила ситуация перед отъездом. Мария, как обычно, села рядом со мной, а Эмилия напротив. Матильда садилась последней, и она так впечатляюще посмотрела на Эмилию, что та побледнела и пересела ко мне. Сама няня села на ее место и жестом показала, что ее ноги готовы принять мою голову. Не ожидал, что меня вот так легко можно выбить из колеи, но я и вправду собирался опять прилечь. Не стал ее огорчать и прилег на ее ноги. Думал подушку подложить, но мне не дали. Глава 6. А расскажите мне о магах и магии. Мне настолько скучно стало на второй день, что я не находил чем себя занять. Молодой господин, а что именно вы хотите узнать? Заняться было ничем всем, и занять себя разговором была не против даже Матильда. Да в принципе все, что может пригодиться. Я мало, что знаю о магах и самой магии. Из книг, что я тайком читал, я почти ничего не понял. Они высокомерные сволочи, высказалась Мария, хоть и сама маг. Простых людей за животных считают, добавила Эмилия, которая вроде не должна была с магами пересекаться раньше. Коварные и всегда ищут выгоду для себя. Матильда о них тоже не лучшего мнения. А что-нибудь хорошее о них сказать можете? Ответом была тишина. Ну и дела. Из того, что я сам знаю про башню магов, так это то, что раньше это была на самом деле только башня. Во времена начала конфликта с империей стояла большая башня, где жили маги, и возле нее был маленький городок. Когда начался конфликт, королевская семья стала накапливать силы, на случай начала войны. Магов не могли игнорировать, и их силы также наращивали, как одну из сил королевства. Один особо умный маг сообразил под это дело выбить послабление для магов, мол, для более лучшего подбора учеников и усиления самих магов. Потом еще и еще. В то же время, простые люди понимали, что может начаться война, искали место побезопаснее и стекались к башне, постепенно расширяя город. На данный период времени у башни магов два города в одном. Внешний город для простых людей и, как это бы ни звучало странно, знати и город магов, куда можно заходить только магам и их слугам. В город магов не рекомендовано заходить знатным особам ниже графского значения, и им самим нужно быть там предельно осмотрительней. В городе магов свое распределение власти. Чем маг сильнее и значимее для башни, тем его статус выше. Этот город разделен условно на 5 частей власти по отрасли деятельности. Боевые маги, что изучают интересующую их магию. Туда входят маги всевозможных способностей, что доказали свою силу. К ним относят также магов стихии и их взаимодействие с различными стихиями. Это самая большая и влиятельная артосоль магов. Сила на первом месте. Вторыми идут маги, что посвятили себя исследованиям. Насколько знаю, у них на первом месте исследование древней магии, они в основном как археологи и собирают по крупицам забытые знания. В книге описывались еще разные отрасли исследований, но там были такие названия, что я их не запомнил. Хранители магии, эти что-то наподобие библиотекарей, они собирают разнообразные знания, до которых только могут добраться. Если исследователи занимаются изучением, эти складируют все в своих закромах, сами знания для них на первом месте. По моим предположениям, исследователи и хранители сильно взаимосвязаны. Четвертая отрасль разделяют две противоположных, на мой взгляд, отрасли магов – божественная и темная магия. Первые заимствуют вроде как от своих богов силы и могут быть сами по себе слабыми, а вот выдать магию очень сильную. Хотя в этом мире есть как светлые, так и темные боги. Возможно, с этим и связывают в одну группу. Темная магия условно разрешена в королевстве, но ее не особо любят в народе. В основном ею занимаются, чтобы хорошо знать, как противоборствовать ей. Мало кому в народе понравится, если покойного родственника подымут из могилы или маг, что специализируется на проклятиях. Самыми низкими по статусу идут маги усиления и лечения. Целебные и усиливающие маги, неспособными к боевому значению. Именно таких нам присылали магов, и их в башне считают бестолковыми. Как вообще магами становится? Знаю, что там ритуал проходить надо какой-то. Больше ничего. Все очень просто и сложно одновременно. Мария задумалась. По сути, каждый человек может стать магом. А вот это уже интересное заявление. А вот тут поподробнее. Вот тут я хочу узнать как можно больше. Я не особо сильно в объяснении. Если что скажу непонятно, уж извини. Она отложила в сторону кольцо, что всю дорогу держала в руках, и стала объяснять. Когда человек рождается, у него есть свой источник, его называют основой. Такая основа есть во всех живых или полуживых существах. В зависимости от величины этой основы, определяется в будущем и возможности как мага. Интересно, но на самом деле не очень понятно. Я слышала о таком, оживилась Эмилия. Если у человека есть хотя бы 10 единиц измерения магии, он может стать магом. Точно. Даже Матильда в разговоре учувствует. Что за единицы? Еще что-то новое. Как же тяжело, что такое мне изучить не дают до 15 лет. Условное значение, что выдает специальный камень, определяющий силы. Проверку люди могут проходить по достижению 16 лет. Сразу ответила она на вопрос, что я хотел задать. пришлось спрашивать очевидное. А мне в 15, да. Возрастные ограничения связаны с телом человека и его взаимодействием с магическими силами. Чем младше, тем могут быть больше риски для жизни. Сказал и осознал, какую неуместную вещь спросил. Перевел взгляд на Матильду. Она смотрела в окно и с виду казалось, что все нормально, но я видел, как ее взгляд изменился. Дурак старый, она ребенка потеряла, а ты сейчас ей напоминаешь. Да-да, немного заикаясь, сказала Мария, тоже смотря на Матильду. Чем младше, тем опаснее. К примеру, магические переходы в пространстве считаются условно безопасными только с 9 лет. А эта проверка основы небезопасна, перенос тела из одной точки в другую безопасный, там другая магия. Она более обширная и может не только проверить, но и взбудоражить внутренние силы, чем пробудит дар, преждевременно. Хотя это не всегда плохо. Ну, про дар я слышал, и у меня тут два человека с ним сидят. Это предрасположенность к магии какого-то вида. Какая будет предрасположенность, той магией нужно заниматься. Можно пробовать развивать и без дара, но больших успехов все равно не добьешься. А какие вообще могут быть значения этих единиц? Решил я пока к прошлой теме вернуться. От 1 и до 100. Звучит не сильно густо как-то. От 10 до 20. Считаются слабыми магами, и они много не добьются, как бы ни старались. То есть еще и значения могут поставить крест на человеке как маги. От 20 до 40 считаются сильными магами. Все, что выше, выдающиеся маги и будущее магического общества. Но это все основа, с чего маг начинает. В течение жизни маг работает над собой и развивает свои силы. Есть еще различные ступени, но давай об этом как-нибудь в другой раз, в другой, так в другой.